Вы, мальчики, что вы? Я еще вчера в шелесте вашем почуяла родные голоса. На сердце у меня стало спокойнее. Неужели вы думали, что я поверила бабе-яге? Я нарочно пошла от вас прочь, чтобы вы заплакали, а теперь вернулась. Ну, довольно, довольно, Егорушка, Федор, поплакали, помогли маме. И будет, не маленькие, богатыри вдруг плачут. Тут мама, она не оставит, не уйдет, не даст в обиду. Гляди, баба-яга, слезы высохли. Вот мои дети, баба-яга. Ладно, угадала, медведь. Ах ты, ох ты, сколько раз я мимо ходил, сколько раз спину о них чесал и ни о чем не догадывался. Простить, мальчики, меня, медведя. Василис. Ну что ж, баба-яга, я жду, баба-яга. А чего ждешь-то, Василис? Освободи моих сыновей, баба-яга. Смотрите, что выдумала, оживлять их еще. Они деревянные куда смирнее, уж такие послушные, из дому шагу не ступят, слова не скажут дерзкого, Иванушка. Ах ты, обманщица, баба-яга. Спасибо на добром слове, сынок. Конечно, обманщица. Нет, Василис, нет, рано обрадовалась. Да где же это видно, чтоб добрые люди над нами разбойничками вверх брали? Я, змейка, всегда людей на кривой обойду. Нет, Василис, сослужи мне еще одну службу. Тогда я, может быть, и освобожу мальчишек. Василис, говори, какую? Баба-яга, а куда спешить-то? Утро вечера мудренее. Завтра скажу. Исчезает. Василис, ну, друзья, раскладывайте костер. Будем мальчиков моих охранять, чтобы их беззащитных баба-яга не обидела. Но только не спать. Медведь, нет, нет, не спать, как это можно? Василис, песни будем петь. Котофей, сказки рассказывать. Иванушка, летняя ночь коротка, она быстро пролетит. Собирают хворост, разводят костер, Василиса поет. Василис, Федя, Федя, не горюй. Егорушка не скучай. Ваша мама пришла, она меду принесла, чистые рубашки, новые сапожки. Я умою сыновей, чтобы стали побелей. Накормлю я сыновей, чтобы стали здоровей. Я обую сыновей, чтоб шагали веселей. Я дорогою иду, я Иванушку веду, я на Федора гляжу, его за руку держу, на Егора я гляжу, его за пояс держу. Сыновей веду домой, сыновья мои со мной. Федя, Федя, не горюй, Егорушка, не скучай, ваша мама пришла, счастье детям принесла. Занавес. Действие третье. Декорация первого действия. Время близится к рассвету. Горит костер. Василиса стоит возле кленов, поглядывает на них озабоченно. Василиса. Ребята, ребята, что вы дрожите-то? Беду почуяли? Или ветер вас растревожил? Отвечайте, отвечайте смело, авось я и пойму. Егорушка, мама, мама, слышишь, как лес шумит? Федор, и все деревья одно говорят. Егорушка, братцы клены, бедные ребята. Федор, берегитесь, берегитесь. Егорушка, выползла баба-яга из своей избушки. Федор, а в руках у нее то, что деревцу страшнее всего. Егорушка, топор да пила, пила да топор. Василис, слов ваших не разобрала, но одно поняла. Страшно вам, дети? Ничего, бедняги, ничего. Перед рассветом мне и то жутко. Темно, холодно. Над болотами туман ползет, но вы потерпите, солнце вот-вот проснется. Правду говорю, оно свое дело помнит, а баба-яга у нас под присмотром. Друзья пошли разведать, не затеяла ли чего злодейка. Вбегает медведь. Медведь. Баба-яга пропала. Василис, как пропала? Медведь. Выползла она из избушки, а у нее в руках не буду при